«Вы знаете, что я регулярно получаю прессу», — говорил Карпентер. «Разумеется, нельзя верить всему, что пишут в наших американских газетах. Но если даже и половина того, что пишется о большевиках, правда, то лучше жить среди людоедов, чем среди них. Их вождь Ленин — это просто какое-то чудовище. Он требует создания коммунистического правительства не только в России, но и во всем мире. Подстрекает рабочих захватывать предприятия, выгонять хозяев. Словом, это какой-то бунтарь, пират. Они провозгласили лозунг «Кто не работает, тот не ест». «Этот лозунг я уже слышал в Энмани», — перебил гостя Джон. «Недостоин жизни тот человек, кто не может сам себе добыть еду». Приблизительно то же самое. За чаем в словоизвержении Карпентера наступил перерыв, и Джон задал ему вопрос, который все время вертелся у него на языке. «А когда вы сами уедете отсюда?» «Вы имеете в виду Щукотки?» «Да. У нашей фирмы первое время будут какие-то отношения с новыми властями. Большевики не посмеют оставить весь этот большой край без всякого снабжения. А своих товаров у них пока нет. Скорее всего, мы получим концессию на ведение торговли. Во всяком случае, мне дано указание оставаться на месте. Как только вскроется пролив, мы вывезем всю пушнину, а запас товаров в складах моей фактории не превышает и $1000. Если даже конфискуют все, большого убытка не будет. А вот у меня даже на $5 не наберется имущества», — с улыбкой заметил Джон. По этой улыбке Карпентеру стало ясно, что хитрость разгадана. Джон понял, что его вынуждает покинуть Чукотку, чтобы Карпентер мог остаться полновластным хозяином и не только побережья, но главным образом золота, открытого в ручьях, впадающих в озеро Иони. «Это верно», — притихшим голосом заметил Карпентер. «Но ведь у вас нет вида на жительство, разрешения проживать на территории России. Вы иностранец, самовольно поселившийся на чужой территории». Джон молча улыбался. «Ну что вас держит здесь?» — вскричал выведенный из себя Карпентер. «Что вы нашли в этом пустынном краю? Почему, если вам захотелось жить среди дикарей, вы не выбрали место получше? Первобытная жизнь здесь не только на севере, но и на тропических островах. Вы отказались торговать. Не хотите принять долю в разработке золотой россыпи Иони. Вам ничего не нужно, и вы довольны своей жизнью. Но ведь что-то человеку бывает нужно. Не может он просто существовать, как какое-то растение. Что вас держит на этой земле?» Вместо ответа Джон протянул Карпентеру покрытые кожаными наконечниками ампутированные кисти обеих рук. «Здесь уже все забыли, что у меня нет рук», — тихо сказал Джон. «Я чувствую себя полноценным, нужным человеком, нужным своей семье, своим друзьям, своей маленькой общине, которая населяет Энман. Здесь я человек». «Вы понимаете, человек», — повторил Джон. «Я не боюсь прихода большевиков. Конечно, меня тревожит их философия и отрицание всякой собственности. Но подумайте, мистер Карпентер,